а на это мало охотников. Уж не знаю, как они там путаются, но, видно, дело не выгорает. А девочка-то врезалась. После обеда Хорт разойдется отдыхать, а она возьмет гитару, да сядет под окошечко, словно кого-то поджидает. Запоет, и слезы градом. Тут нередко Иван Васильев подойдет и в полголоса ей вторит. Жалко, что ли, ему ее станет, или уж очень забористо она поет, только поглядишь, он тут как тут. Вот как бы тебя подвести под эту штуку, ты бы узнал, как поют. Поэзия, да и только. Да вот чем откладывать? Я завтра к тебе приду в 12 часов, а в час мы поедем. Ведь ваши братья, кавалеристы, плохие ходоки. Да как же, любезный друг, я-то ватрусь. Ведь она при мне ж петь не станет. Ну, это я как-нибудь оборудую. Едем, что ли? Хорошо, приходи. На другой день хотел было я велеть запрячь свою скромную пролетку, свой открытый экипаж, но подумал, Григорьев без гитары не придет. Убеждать его — дело напрасное. А куда я в мундире поеду через всю Москву с каким-то не то кучером, не то тарбанистом? Что подумает плац-адъютант? Тарбанист — музыкант, играющий на тарбане, струнном щипковом музыкальном инструменте второй половины XIX века, уже вышел из употребления. Плац-адъютант — офицер при штабе. Фет в то время служил в гвардии и в Москве находился в отпуске. Я велел нанять извозчичью карету. В 12 часов вошел Григорьев с гитарой, в поддевке, в плисовых шароварах, в сапоги, словом, по всей форме. «Что же это мы в карете?» — спросил он. Я сослался на зубную боль, которую в добрый час молвить всю жизнь не страдал. Однако он догадался, и начались препирания. Тем не менее мы доехали до грузин и бросили карету невдалеке от цыган. Григорьев быстро зашагал звонить, а я подоспел вовремя, когда дверь отворили. В передней уже слышалось бряцание гитары и два голоса. «Это она!» — шепнул Григорьев и вошел в залу. Я за ним. «Здравствуйте, Стеша!» — сказал он, протягивая руку сидящей у окна девушке с гитарой. «Здравствуй, Иван Васильевич! Продолжайте, я вам не помеха!» Но девушка, ответив на его рукожатие, бросила недоверчивый взгляд в мою сторону и, положа гитару на стол, быстро пошла к двери, ведущей во внутренние покои. Григорьев также быстро заступил ей дорогу и схватил ее за рукав. «Куда вы? Что за вздор? Ну, не хотите петь, не пойте. Что же из себя дикую птицу корчить? Для кого? Иван Васильевич, да уговори ее посидеть с нами. Я пришел ее, дорогую, проведать, а она вон. Ну, садитесь, садитесь, моя хорошая», — говорил он, подводя ее на прежнее место. Начался разговор про разные семейные отношения членов хора, в продолжении которого Григорьев между речами под сурдинкой наигрывал разные мотивы. В течение всей этой сцены я, чтобы скрыть свое неловкое положение, пристально рассматривал в окно упряжку стоявшего по другую сторону улицы извозчика, словно собирался ее купить. «Присядьте», — сказал мне подошедший Иван Васильев. Я сел. «Ты об нем не беспокойся», — сказал Григорьев. «Он, братец, не по нашей музыкальной части. Его дело лошади. Он, пока мы поболтаем, пусть себе посидит да покурит». Я махнул отчаянно рукой и снова обернул голову к окну, изучать извозчика. Между тем Григорьев, наигрывая все громче и громче, стал подпевать. Мало-помалу сам он входил в пассию, а как дошел до своей любимой... «Под горой-то ольха, на горе-то вишня, любил барин цыганочку, она замуж вышла». Очевидно, забыл и цель нашего посещения, и до того загорелся пением, что невольно увлекал и других. Когда он хлестко запел: «В село красно стегануло, эх, стегануло, моя дорогая!» Ему уже вторил бархатный баритон Ивана Васильева. Вскоре, сперва слабо, а затем все смелее,